Глава 13. Генри Лэнгстон жил на новом шоссе на северной окраине города. Огни в доме и перед домом были зажжены. Двери гаража, примыкавшего к нему, были распахнуты, но машины там я не увидел, только маленький трехколесный велосипед, стоявший у стены. На крыльцо вышла молодая женщина в пальто с меховым воротником. У нее было миловидное лицо с приятным овалом и темные большие глаза. Она попятилась, увидев меня, готовая позвать на помощь. — Я ищу мистера Лэнгстона, — сказал я. — Зачем? Что-нибудь случилось? — У меня нет оснований так считать. Но ведь уже поздно. — Извините, что беспокою, но я пытался связаться с вашим мужем раньше. Он уже дома? Миссис Лэнгстон взглянула через плечо в открытую дверь. Я ее растревожил, она как будто почуяла, что я принес ей несчастье из дома, где я только что был, и оно может передаться ей, как болезнь. Я улыбнулся, чтобы ее успокоить. — Не пугайтесь, вы тут совершенно ни при чем. Просто я хочу задать вашему мужу несколько вопросов об одном из его бывших учеников. — Уверен, что он не захочет с вами сегодня разговаривать. — А я уверен, что захочет. — Скажите ему, что это касается Дэвис Пейнера. — Опять он! — она вскинула голову, как соперница, и закусила губу. — Он попал в новую историю, или та еще продолжается? Я бы предпочел обсудить это с вашим мужем. Вы ведь мисс Лэнгстон, не так ли? Да, но я замерзла и устала, и хочу лечь спать. И, кроме того, мы провели прекрасный вечер с друзьями, а теперь вы нам его испортили. Она слегка подвыпила в гостях и нарочно давала волю своим чувствам. Но она была хорошенькой, у нее это получалось мило, и она этим пользовалась. Очень сожалею. Если вы сожалеете, то уходите. Она вошла в дом и с силой захлопнула за собой дверь. С умеренной силой, надо сказать. Я остался стоять на дорожке перед домом. Миссис Лэнгстон тихонько приоткрыла дверь, осторожно, как человек, пытающийся проникнуть в тайну преступления. Я прошу прощения. Думаю, это очень важно, иначе вы не пришли бы к нам. Вы полицейский? Частный детектив. Меня зовут Арчер. Генри будет дома с минуты на минуту. Он отвозит девушку, которая смотрит за нашим ребенком, когда мы в гостях. Входите, сегодня ночь холодная. Она прошла в гостиную. Я последовал за ней. Комната была забита мебелью и книгами. Главным предметом мебели, занимавшим центральное место, был кабинетный рояль. Миссис Лэнгстон стояла возле него, как взволнованная солистка. — Может быть, я вам сделаю кофе? — Пожалуйста, не беспокойтесь. И прошу вас, не бойтесь. Я боюсь не вас. Я боюсь Дэвис Пейнера. — Вас был испуганный вид еще до того, как зашла речь о Дэвис Пейнере. — Разве? — Наверное, вы правы. Меня испугало странное выражение вашего лица, когда вы смотрели на меня так, будто знаете, что я умру. Я не стал ее в этом разубеждать. Что мог я ей сказать? Что у всех нас, не исключая ее, один удел? Она сняла пальто. Я заметил, что она примерно на 6-м месяце беременности. — Извините меня, но я пойду лягу. Пожалуйста, не задерживайте Генри на всю ночь. — Постараюсь. Спокойной ночи. Она помахала мне пальчиками, прощаясь, и ушла, оставив впечатление трепетного, слабого, нежного существа. В это время я услышал, как во двор въезжает машина, и вышел навстречу Лэнгстону. Не выключая мотора и подфарников, он вылез из фургона и подошел ко мне. В воздухе ощущалось напряжение, и лицо его выражало тревогу. А Лэнгстон оказался высоким, крепким молодым человеком, светловолосым и некрасивым, но глаза у него были вдумчивые и добрые. — Кейт, в порядке? — Ваша жена прекрасно себя чувствует. Она разрешила мне остаться в доме и подождать вас, а сама пошла спать. Я объяснил ему, кто я такой. Сегодня вечером Дэвис Пейнер был в вашем городе. На лице Лэнгстона появилось выражение замкнутости, как будто я затронул тему для него сокровенную, больную, которую он ни с кем не хотел делиться. Он вернулся к своему фургону и выключил мотор и подфарники. — Мы поговорим в машине, ладно? Не хочется тревожить Кейт. Мы уселись впереди и закрыли двери, постаравшись не хлопнуть ими. — Вы сегодня случайно не видели Дэви? Он колебался некоторое время, прежде чем ответить. — Да, видел. — Мельком. — Где? — Он был у нас дома. — В какое время? — В 8 часов. Кейт уехала за Эйлин, ученицей старшего класса, которая присматривает за нашим сыном. А тут как раз Дэви. Я только порадовался, что ее в это время не было дома. И, к счастью, когда она вернулась, он уже уехал. Знаете, он портит Кейт существование. Она не одна такая. Лэнгстон посмотрел на меня искоса. Он опять пытается пробить головой стену? Если это так у вас называется, то да. Дэвисом разрушитель. Меня больше волнуют другие люди, связанные с ним. Он приезжал с девочкой по имени Сэнди. Да, точно, он был с девочкой. Главным образом из-за нее он и приехал ко мне. Просил, чтобы я оставил ее у себя и позаботился о ней, пока его не будет. То есть, чтобы мы вместе с Кейт позаботились о ней. Он сказал, что они собираются пожениться, но сначала ему надо сделать одно дело, на которое уйдет день или два. Он не сказал, какое дело. Нет, но я понял, что он задумал что-то очень опасное. И он хотел, чтобы Сэнди побыла у нас, пока он это дело не провернет. Почему именно у вас? Этот вопрос я сам часто себе задаю, — ответил он, как-то криво улыбаясь. Почему именно я? А, видимо, потому что я сам этого хотел. Несколько лет назад я очень глубоко проникся судьбой Дэви, его проблемами, и он не забыл нашей старой дружбы, понимаете? Был момент, когда наш брак висел на волоске из-за моей привязанности к Дэви. Все, больше такого не повторится. Я сказал ему, что его просьба неосуществима. Он был убит моим отказом, воспринял его как предательство. Но вопрос стоял ребром, с кем я, с Дэви или со своей семьей. Как отнеслась к этому девочка? Я не имел возможности с ней поговорить. Я видел, как она сидит в машине, бледная и напряженная. Он указал пальцем на то место на улице, где стояла их машина. Но взять на себя ответственность за девочку я не мог. По правде говоря, мне хотелось, чтобы они убрались, пока не вернулась Кейт. У нее скоро будет ребенок, а ей так трудно пришлось, когда она рожала нашего первенца. Я должен оберегать ее от излишних волнений, любых тревог и неожиданностей. Конечно, конечно. Надо раз и навсегда решить, что для тебя в жизни главное, — продолжал он. Иначе можно растратить себя на мелочи и остаться у разбитого корыта. Он излагал это как слишком совестливый ученик, вдалбливающий себе в голову очень трудный урок. Но все-таки мысль о девочке его не оставляла. Она действительно его невеста? Они так решили между собой. Ей всего 17, она убежала из дома. Собственно говоря, я работаю на ее родителей, и моя задача — вернуть ее домой. — Потому вы и приехали ко мне? — Отчасти. — Скажите, мог быть у Дэви еще какой-то повод, который привел его к вам? — Другой повод? — Вы сказали, что девочка была главным поводом. Значит, был еще повод? — Это связано с историей его жизни, — ответил он как-то неопределенно. Он хотел получить информацию, главным образом касающуюся его прошлого. Как я вам уже говорил, несколько лет назад мне пришлось довольно основательно изучить его биографию. Он тогда учился в старших классах. Теперь я понимаю, что переусердствовал. Когда я сам учился в колледже, у меня возникли проблемы, и мне пришлось пройти курс лечения. Я надеялся, что, применив к Дэви тот же метод, каким лечили меня, я помогу ему. Но что-то между нами произошло, не знаю даже, чем это объяснить. Он был в мучительном недоумении. В беспомощной попытке понять, что произошло, он обращался к прошлому. Знаете, мы с ним как будто были единым существом. Бывали моменты, когда я думал, что я — это он, а он — это я. Более того, я знал, что он чувствует, как он мыслит. Я ощущал какое-то странное внутреннее слияние. Голос его сорвался. С вами когда-нибудь такое бывало? Нет. Разве что с женщинами, да и то в редких случаях. С женщинами? Спросил он неуверенно. Кейт далека и загадочна для меня, как рисунок горных цепей на Луне. Это не значит, что я ее не люблю. Я боготворю ее. Замечательно. Но вы хотели рассказать мне историю Дэви. В том-то и беда, что у него нет никакой истории. Я думал, что помогу восстановить некоторые факты его биографии, но оказалось, что ему было не под силу их переварить. Да и меня они потрясли не меньше, чем его. Я не справился со своей задачей, хоть и был его воспитателем. А он всего-навсего 16-летним парнишкой с неуравновешенной психикой. Сам Лэнгстон тоже не производил впечатления человека с уравновешенной психикой. Прошлые отношения с Дэви магнетически действовали на его память, а в его сознании был какой-то сдвиг, который все время возвращал его к этим мыслям. Я решил ему помочь вывести его из этого круга и задал прямой вопрос. «Правда, что его отец был убит?» Он кинул на меня быстрый взгляд. «Вам известно о смерти его отца?» «Да, известно. При каких обстоятельствах это произошло?» Мне точно выяснить не удалось. Очевидно, он попал под поезд где-то около Родео-Сити. Колесами ему отрезало голову. Лэнстон схватился рукой за горло. Он был еще совсем молодым человеком, моложе, чем я сейчас. Как его звали? Никому не известно. При нем не было никаких документов. Если считать правильной версию помощника шерифа, который расследовал дело, Джека Флейшера? — Да. — Вы его знаете? — Нет, но очень хочу с ним познакомиться. — Какова была его версия? — Что этот человек был работягой, странствующим в поисках сезонной работы. Что он ехал зайцем на крыше поезда, свалился и попал под колеса. Но в этой версии есть одна серьезная неувязка. С ним был 3-летний ребенок, и если отец свалился на ходу с поезда, то Дэвид тоже должен был, свалившись с поезда, погибнуть или получить страшные ушибы. Но на мальчике не было никаких следов ушибов. Физически он не был травмирован. «Что касается его психики, — продолжал он, — то Дэвид определенно перенес тяжелую травму. Отсюда его неуравновешенность. Всю ночь он просидел у железнодорожного пути рядом с обезглавленным трупом своего отца. У него пропал голос. Последние слова он уже шептал. Я с трудом разбирал, что он говорит. Откуда вам это известно? Помощник шерифа Флейшер нашел его около трупа. Дэви сам это подтвердил. Я помог ему воссоздать всю картину в памяти. Я думал, так будет лучше. Боюсь, что я ошибся. Теперь я понимаю, что слишком много взял на себя, пытался вторгнуться в пределы, ведомые одному Господу Богу. Не смысля ничего в психиатрии, корчил из себя психиатра. В его голосе звучало глубокое раскаяние. Дэви вдруг озверел и накинулся на меня. Дело происходило в школе, в моем кабинете, и скрыть то, что произошло между нами, было невозможно. К тому же он сильно меня избил. Его исключили из школы, не принимая во внимание мой протест против его исключения. Если бы я не протестовал, его упрятали бы в исправительную школу. Почему вы не хотели этого? Потому что, разумеется, я чувствовал свою вину. Ведь я заигрывал с темными силами, вызывая из подсознания видения, тревожа пласты уснувшей памяти. Я растревожил таким образом нечистую силу, и она страшно отплатила нам, Дэви и мне. Я нанес ему незаживающую рану. Это было давно. А вы до сих пор беретесь решать за него, как будто вы Господь Бог. Я знаю меру своей ответственности. Я вернул его память к тому страшному событию. С тех пор он живет под знаком трагедии своего детства. Только об этом и думает. А вы не можете этого знать? Нет, я знаю. Но в этом вся дьявольщина. Сегодня, когда он был у меня, он потребовал, чтобы я точно объяснил ему, где обнаружили труп его отца. Понимаете? Это стало доминантой в его сознании. Вы объяснили ему? Да. Благодаря чему мне удалось от него отделаться. Вы можете отвезти меня туда? Сегодня ночью? Могу, конечно. Но туда, по крайней мере, час езды по шоссе вдоль побережья. Он взглянул на свои часы. Сейчас уже больше половины первого. Час туда, час обратно. А раньше 3 я домой не вернусь, а в 7:45 я должен быть в школе. Школа подождет. Вы сами сказали, что надо определить для себя в жизни главное. В данном случае речь идет о жизни и смерти человека. Какого человека? Я рассказал Лэнгстону о человеке, который задыхался в багажнике машины. Сначала я решил, что имею дело с похищением с целью вымогательства из-за денег. В последнее время похитители сильно помолодели, теперь этим занимаются даже подростки. Но со временем меняются и мотивы таких преступлений. Это могут быть политические игры, борьба за власть ради власти. Что касается Дэви, один бог знает, что он задумал. Или в данном случае девочка. Возможно, они собираются воссоздать картину гибели его отца. Лэнгстон слушал меня с напряженным вниманием. Я все-таки поймал его, причем на его любимую психологическую приманку. Наверное, вы правы. Он так упорно настаивал на том, чтобы я объяснил ему где-то место. Полиция осведомлена? Нет. Семья жертвы просила меня обойтись без полиции. Кто этот человек? Крупный финансист из Лос-Анджелеса. Отец девочки служит в одной из его компаний. Это не похоже на похищение ради денег. Все гораздо сложнее. Так вы согласны мне помочь? Спросил я. У меня нет выбора. Мы поедем в вашей машине, ладно? Как скажете, мистер Лэнгстон. Называйте меня Хэнк. Меня все так зовут. Он вылез из машины. Зайдем в дом на минутку, хорошо? Я оставлю жене записку. Пока он писал записку, используя вместо письменного стола рояль, я пробежал глазами по книгам. Круг его чтений был на удивление широк. Тут были книги по истории и праву, и не только. Книги по социологии и психологии говорили о том, что в этих областях знания он придерживается свободных взглядов. Он читал работы Эрика Эриксона, Эрика Фрома, Пола Гудмана и Эдгара Фрайденберга. Он оставил записку на рояле, выполняющем универсальные функции, и направил на нее свет ночника. Уходя, я успел прочесть, что там было написано. «Моя ненаглядная, если ты вдруг проснешься и увидишь, что меня нет, знай, что я ненадолго уехал покататься с мистером Арчером. Кто бы ни стучал в дверь, не открывай. Пожалуйста, не волнуйся. Люблю тебя всем сердцем. Это я так, на случай, если вздумаешь сомневаться по этому поводу. Скоро буду. С любовью, Хэнк. 12:30 ночи.